«Я раздумывал над этим», — задумчиво отозвался Багратионов. «Но решил, что будет куда безопаснее, если убрать их фигуры с доски до того, как кто-то воспользуется ими раньше меня. К сожалению, игры в долгую с такими активами я позволить себе не могу». Ему не нужно было объяснять, насколько опасно может быть оставлять в живых таких родственников. Особенно в том случае, если твой кровный брат по отцу имеет виды на трон, который у него нет ни сил, ни возможности получить. С одной стороны, конечно же, он мог бы оставить их в покое. Какое ему может быть до них дело? К сожалению, реальность диктует свои условия. Просто так оставить за своей спиной тех, кто имеет права на престол, и позволить им жить, он не мог. Просто потому, что рано или поздно найдутся те, кто попытаются использовать его брата и эту семью против него. История знает слишком много примеров, когда внутренние враги использовали таких вот претендентов, чтобы попытаться взять власть в свои руки. Дети в этом плане были особенно опасны в силу своего возраста. Ведь если переворот удался, то их нужно посадить на престол. Но не будет же ребенок править самостоятельно. Нет, никто не даст такую власть ему в руки. Куда лучше, когда страной управляет регент от имени малолетнего императора, которому вернут бразды правления? Когда-нибудь в будущем, когда он вырастет. Если вырастет. К несчастью для его брата, император имел слишком хорошую осведомленность, что его детей использовали бы именно в таком ключе. А учитывая ненависть между ними, он бы никогда не согласился на его предложение. Жизнь в обмен на полный отказ от прав на трон для него и всех его детей, а также их детей и так далее. Нет, тот был слишком жаден и верил в то, что сможет когда-нибудь воспользоваться возможностью, за что и поплатился. Их отец сам был виноват, что попытался сохранить свою порочную связь и наличие у него младшего сына в секрете. Этим он подписал несчастным смертный приговор. «У меня вопрос», — вдруг сказал Броницкий. «Спрашивай», — высказал свое дозволение император, «но не обещаю, что я на него отвечу». «Как и всегда», — граф негромко рассмеялся. «Что здесь делает Меньшиков? Зачем этот паук вылез из своей норы?» «Этот, как ты выразился, паук, Константин, делает свою работу», — произнес Багратионов. «И тебя не должны волновать его дела». «Нет, ваше высочество», — с вежливой улыбкой произнес я, — «нисколько». Меньшиков улыбнулся и, сказав что-то своей охране, зашел в аудиторию. Его охрана, что любопытно, наоборот, просто вышла из помещения, закрыв за собой дверь. А я стоял и чувствовал, как напряжение в комнате растет. Настолько, что воздух можно было ножом резать. «Еще раз прошу прощения», — извинился князь. «Я проходил мимо и решил заглянуть, посмотреть, как идут занятия». Он окинул аудиторию взглядом. «В конце концов, здесь учится будущее поколение юристов империи. Думаю, нам стоит внимательно следить за тем, какое образование они получают. Вы согласны?» Последний вопрос оказался адресован уже именно мне. Мимо он проходил. «Ага, как же! Моя аудитория находилась в самом конце коридора. Мимо нее нельзя взять и пройти просто так». Тем не менее, мне каким-то чудом удалось сохранить на лице спокойное выражение. «Полностью согласен, ваше высочество», — произнес я, чем вызвал на лице князя довольное выражение. «Замечательно! Просто замечательно!» — проговорил он, проходя вдоль столов и присаживаясь за один из тех, что так и остались незанятыми. «Надеюсь, я не буду стеснять вас. Мне бы очень хотелось узнать, как проходят занятия. А то, когда я услышал, что занятие проводит сторонний консультант, просто не смог сдержать свое любопытство». Ну вот теперь он и сказал правду. Приперся сюда целенаправленно. Только зачем? «Разумеется, ваше высочество, ваше присутствие будет честью для нас». Оставалось надеяться, что моя улыбка выглядит не особо натянутой. «Итак, «Что же вы сейчас проходите?» — поинтересовался Меньшиков, глядя на меня. Вот только ответить я не успел. Шарфин, словно прилежный ученик, тут же поднял руку. «Вы позволите, ваше высочество?» «Разумеется, молодой человек», — одобрительно кивнул князь. «Конечно же. Прошу вас, поведайте нам». Шарфин повернулся в мою сторону, и на его лице появилось довольное выражение. «Видите ли, ваше высочество, мы, так сказать, зашли в логический тупик. Наш преподаватель, как бы смешно это ни прозвучало, не имеет не то что лицензии, но даже образования. И тем не менее он считает, что вправе преподавать нам основы этики, хотя сам же не считает нужным им следовать». Меньшиков выслушал его, после чего повернул голову в мою сторону. «Какая интересная ситуация!» — медленно проговорил он. «Преподаватель, да еще и без образования! Как же так вышло?» «Как-то вот так и вышло!» — едва не ляпнул я, но вовремя прикусил язык. Короткого взгляда на довольное лицо этого поганца Шарфина оказалось достаточно, чтобы понять, насколько он сейчас доволен собой. «Это долгая история, ваше высочество», — ответил я. «С другой стороны, разве наличие подписи на бумажке является уважительной причиной, чтобы не передавать свой опыт другим во благо?» «Хороший вопрос», — не стал отрицать Меньшиков, после чего указал в мою сторону рукой и поводил ладонью. «Но вот что забавно. Уж простите меня, но вы выглядите никак не старше 20. И у вас уже есть опыт, который вы стремитесь передать другим? Не находите ли здесь противоречия?» «Что поделать, ваше высочество?» — развел я руками. «Я особый случай». «И ведь даже не соврал». «О, да!» — Меньшиков откинулся на стуле и сложил руки на груди. «Я вижу. Тем не менее, ваш студент поставил перед нами крайне интересный вопрос. Не удосужитесь на него ответить?» Я пожал плечами и подошел к своему столу. «Почему бы и нет?» — ответил, садясь на свое место. Мне даже смотреть на своих ребят не нужно было, чтобы понять, в каком состоянии они находились. Да, некоторые из них были напуганы появлением столь высокопоставленного гостя, но в основной своей массе их эмоции походили на те, что испытывают люди, попавшие, наверное, на показательную казнь. Прямо сейчас на их глазах человеку отрежут его дурную голову. Кроваво и страшно. Но захватывает, ведь так? Прямо глаз не отвести. «Итак», — вздохнул я, глядя на Шарфина, — «ты утверждаешь, что я нарушил этический кодекс, напрямую надавив на клиента своего оппонента и, угрожая ему судебными издержками, вынудил подписать мировое соглашение. И я правильно тебя понял?» «Да», — тут же кивнул тот, бросив короткий, едва уловимый взгляд на сидящего с заинтересованным взглядом князя. «Именно так все и было». «Хорошо. Раз с этим разобрались, давай подумаем, что, по твоим утверждениям, я сделал не так», — продолжил я. «Ты считаешь, что я использовал имеющуюся возможность, чтобы решить дело в пользу своего клиента?» «Минуточку», — вдруг прервал меня Меньшиков. «Разве здесь нет ошибки?» «Ошибки?» — переспросил я. «Конечно. Разве стажер без лицензии имеет право вести дело самостоятельно? Или я где-то ошибаюсь?» «Имеет, если получил на то доверенность от ведущего дела юриста. В данном случае, о котором говорит Шарфин, у нас именно такая ситуация». «Ах, именно в такой ситуации!» — задумчиво протянул князь. «Что же, думаю, если обсуждаемое нами дело обстоит так, то в этом нет никакой проблемы». «О чем и речь?» — согласился я с ним и повернулся к Шарфину. «Юра, может быть, расскажешь нам, что грозит адвокату за взаимодействие с противоположной стороной дела без присутствия ее юриста?» «Легко», — тут же фыркнул он. «Прямое общение с ответчиком без его юриста может расцениваться как попытка манипуляции и давления. Это прямой шаг к нарушению прав самого ответчика, а также процессуальных норм. Также любые договоренности, достигнутые без участия юристов противоположной стороны, могут быть признаны недействительными. Помимо этого, молодец, достаточно», — прервал я его. «Как видите, последствия такого действия могут иметь весьма неприятные эффекты для вас в дальнейшем. Юрий не упомянул, что подобные действия также ставят под сомнение вашу репутацию и порядочность, не говоря уже о нарушениях профессиональной этики. Я взял яблоко, что мне утром дала София, и покрутил его в руках, после чего вновь посмотрел на студентов в аудитории. «А кто мне скажет, что еще способно подорвать вашу профессиональную репутацию и создает риски для вашего клиента?» Что примечательно, они промолчали. Видимо, уже понимали, что вопросы я часто задаю с подвохом, и боялись дать неверный ответ в присутствии такой персоны, как Меньшиков. Сам же князь, что забавно, молчал и наблюдал за всем происходящим с улыбкой. Впрочем, все это было не так интересно, как то, какие формулировки князь выбрал в своих ответах буквально пару минут назад. Прошло почти 30 секунд тяжелого молчания и переглядываний, но никто так ничего и не сказал. Я состроил на лице хмурые выражения и посмотрел на них. «Погодите, неужели никто из вас не может ответить на такой простой вопрос? Я что, зря вас об... проигранное дело?» Вероятно, будет преуменьшением сказать, что в эту секунду едва ли не каждый повернул голову в ее сторону. Екатерина, молчавшая до этого момента, слегка смутилась. «Поясни нам, Руденко», — предложил я ей. «Я имею в виду, что поражение в процессе будет куда более опасно для клиента, чем попытка добиться положительного исхода». «Верно», — кивнул я и повернулся к Шарфину. «Видишь ли, какая штука, Юра? Случай, который ты так ловко описал, создает прецедент. У тебя нет возможности добиться справедливого и положительного исхода для своего клиента. Все, что тебе осталось бы в таком положении, — это выкручиваться. Давить, если нужно, манипулировать, обманывать. Или ты забыл, какое главное правило? Интересы вашего клиента превыше всего». «Что не отменяет того факта, что вы нарушили правила?» тут же вставил Юрий, очевидно довольный тем, что только что уличил меня в этом. «Признание этого факта должно поставить под сомнение вашу профессиональную пригодность как преподавателя. По-хорошему, я считаю, что вас должны отстранить от вашей должности из-за несоответствия». «Ты не дал мне договорить», — спокойно прервал я его тираду, чем, похоже, немало удивил. «Если бы ты дослушал меня, то я бы сказал, что описанный тобой случай — это прямое и вопиющее нарушение Кодекса адвокатской этики. Как адвокаты, вы всегда должны помнить, любое взаимодействие с противоположной стороной должно происходить через ее официального представителя или с его ведома. Запомните, это защищает не только вас, но и вашего клиента от возможных правовых и этических осложнений. Даже если вам по какой-то причине кажется, что вы можете достучаться до ответчика лично, это почти всегда будет крайне плохой идеей. Профессионализм требует соблюдения формальностей, даже если они кажутся излишними. На лице Шарфина появилось насмешливое выражение. «Серьезно? Вы только что признались в том, что сделали это, а теперь говорите, что, мол, так делать нельзя? Не слишком ли это лицемерно?» «Ну, во-первых, я ни в чем не признавался», — пожал плечами. «Я участвовал в обсуждении предложенного тобой случая и того, что, по твоим утверждениям, могло там произойти. И ни разу не сказал, что являлся участником тех событий». А вот теперь он удивился. «Но вы же только что... Прошу прощения, что встреваю в ваш разговор», — издевательски вежливо извинился Меньшиков. «Но боюсь, молодой человек, что твой преподаватель прав. О том, что нечто подобное могло произойти, говорил лишь ты. Твой преподаватель лишь развил твою мысль, выведя ее к довольно хорошему, как мне кажется, заключению». А вот тут Юрий уже ничего сказать не смог. Я ощущал его эмоции, злость, раздражение от упущенной возможности. Но ничего, мы и не таких обламывали. Вопрос в другом. Поймет ли он, что его попытка провалилась? Продолжит гнуть свою линию или же отступит? «Да, ваше высочество», — все-таки решил он принять верное решение. «Вы правы. Прошу прощения». «О, вам не за что извиняться, молодой человек». Меньшиков даже рукой махнул, чтобы показать, насколько этот случай не важен. Главное, что в результате этого вы получили новые знания. Ведь так? Разве вы здесь не за этим?» «Конечно, ваше высочество», — натянуто улыбнулся парень. «Разумеется, за этим». Дальнейшее занятие прошло относительно спокойно. Я и сам рисковать не хотел в присутствии Меньшикова, который, кажется, не собирался уходить. Так что давал материал исключительно по методичкам Софии, чтобы не ляпнуть что-то лишнее. Тем более, что до конца занятия оставалось не более получаса, и прошли они довольно спокойно. Под конец общения и вовсе свелось к нашему с Меньшиковым обсуждению мелких особенностей преподаваемого предмета. Как оказалось, этот мужик очень хорошо подкован в праве. После того, как занятия завершились, я спокойно дал материал для домашней работы и дождался, когда все покинут аудиторию. Учитывая, что наш гость не торопился это сделать, думаю, не будет излишним сказать, что моих студентов просто сдуло из аудитории. Как только последний из них вышел, внутрь заглянул один из охранников. «Ваше высочество, прошу прощения, но смею вам напомнить, что через 15 минут у вас обед с ректором университета». «И я помню. Оставь нас, и я выйду через несколько минут». «Конечно, ваше высочество, как прикажете». Охранник поклонился и вышел из аудитории, закрыв за собой дверь и оставив нас с Меньшиковым в одиночестве. «Знаете, Александр, вы весьма хорошо ведете свой предмет, несмотря на ваш возраст», — спустя несколько секунд молчания проговорил Меньшиков. «Благодарю, ваше высочество». Я чуть склонил голову в благодарном поклоне. «И это ставит меня в крайне неловкую, я бы даже сказал, сложную ситуацию», — продолжил он. «В какую же?» — рискнул уточнить. «Да вот я сижу и размышляю. Даже более того, теряюсь в догадках. А не стоит ли мне прямо сейчас закончить то, что, оказывается, не было доведено до конца 20 лет назад?»